После раздавшегося свистка чернокожий мальчик-бруствер, Гаррид запомнил его чисто из-за цвета кожи, с Гриффиндора начал неконтролируемо подниматься. После этого начались резкие рывки из стороны в сторону, после чего последовало столкновение его головы со стеной на полной скорости. «Всем твердо стоять на ногах, пока я отвожу мистера Бруствера в больничное крыло. Понятно, и чтобы ни одной метлы в воздухе, иначе вы вылетите из Хогвартса прежде, чем успеете сказать слово «Квиддич». «Видели его лицо?» – спросил Драко, подбрасывая в руке медальон. «Этот тупица крепче держал бы это, если бы помнил, что падают на задницу. Попробуй вернуть эту вещицу». Судя по новостям, Малфой крайне сильно обеднели после войны, а вот брустверы поднялись. Лучше иметь с ними дружеские отношения, все же приближенные к магловскому правительству, посоветовал Гарриту Том. «Отдай его мне, Малфой», требовательно сказал Поттер. «Нет, надо спрятать, чтоб черномазый поискал. Как насчет крыши?» сказал Малфой, взлетая на метле на высоту примерно в 10 метров. «Нет, Поттер, ты же помнишь, что сказала мадам Трюк? Не слушай эту дурочку. Вас просто пугали». «И не собирался», — послал тому мысленный ответ Поттер, взлетая в небо. Оказалось, для Гаррета летать — это будто ходить. Он чувствовал каждый порыв ветра и интуитивно подстраивал траекторию метлы. «А теперь отдай, а то ты умрешь, бастард». Малфой не стерпел и сделал рывок на Поттера. Тот, не имея достаточного опыта, все же чистокровный, учится летать с 6 лет, сам не понял, как упал с метлы. Гаррид быстро осознал случившееся, но не мог ничего сделать, так что неосознанно начал наслаждаться последним ощущением, свободным полетом, пронизывающим ветром, приближающейся землей и свистом в ушах. Он всеми силами желал остановить этот момент и подольше побыть в таком состоянии. Это желание в комбинации с наследием рода Поттер все же дало свой эффект. Через несколько субъективных секунд Гаррид услышал звук упавшей метлы, осторожно открыл глаза и понял, что летит. Просто летит, не пользуясь какими-либо приспособлениями. Стоящие внизу первокурсники же просто стояли с раскрытыми ртами. Да даже Том и Гаррид были в шоке, хотя и знали про это наследие. Но все же знать и понимать — это разные вещи. Гаррид медленно спустился на землю, и только там его настиг откат. Спина болела так, будто он мешки разгружал. Поттер закричал от боли и рухнул на землю. Ему вторило шипение Тома, который перенимает все ощущения своего носителя. Через пару секунд добавившейся тошноты Гаррид оказывается в больничном крыле, а его к мадам Помфри, местной лекарке, ведет один из домовиков. «Гаррид, мальчик мой, как же ты умудрился точечно перегрузить моноканалы в спине?» — удивленно спросил Дамблдор, когда Гаррид пришел к нему после уроков. «Полет был в списке даров, но вот почему именно моноканалы спины, не знаю. Ну и ситуация. Выпьем чаю с лимонными дольками. Ты успел узнать о моноканалах?» — спросил директор, разливая чай по маленьким чашечкам. «Только из официальных учебников, а они — тролль и отрыжка. И самое печальное, что их выдавали мои знакомые, которые подмазывались к лордам». «Тогда я тебе объясню. Моноканалы дублируют нервную систему и проводят ману, то есть магическую энергию. Источником маны в теле является душа, а попадает в моноканалы магическая энергия через ядро, которое находится в солнечном сплетении. Проводимость моноканалов – это условная единица, отражающая количество маны, которые волшебник может выпустить через свое тело без напряжения и вреда для здоровья. Вот тебе одна история. Я однажды пропустил слишком много маны через моноканалы в ноге, и у меня на колене отпечаталась схема метро Лондона. Удивительно, правда? А почему тогда у меня болит спина, но не болит живот? — спросил Гаррид, одновременно со словами Дамблдора вспоминающий базовую анатомию. «Вот тут тебе нужно спрашивать индийских йогов. У них есть убеждение, что есть альтернативная точка, через которую мана может перетекать из души в тело. Она находится где-то в позвоночнике, но точное положение неизвестно. Можешь спросить у сестер Патил, они как раз из Индии. А что с магическими животными? Хм, а вот это никто не изучал. Эх, Ньют, жаль, что ты не смог воспитать нормального преемника. Профессор, я видел это имя в одном из своих учебников. Кто это?» — «Мой близкий знакомый. Одна из немногих книг всей программы, которая действительно способна чему-то научить». «Ой, мы сильно отвлеклись, а я даже не заметил. Хе-хе. А теперь идем в кабинет истории, сказал директор, начиная путь. На профессоре Бинсе хотите показать пример использования некромантии? Да, а ты думал, почему я его оставил преподавателем, только для практики? О, еще кое-что. Дашь мне копии книг из библиотек своих родов? Не бесплатно, конечно. Я поделюсь с тобой всеми, которые есть у отдела тайн. Работники отдела тайн изымают книги из библиотек аристократических родов, а потом отправляют мне копии. Все это, конечно, в тени, ведь министерство не одобряет распространение этих знаний, называя темной или злой магией. Нет доброй и злой магии, все зависит от волшебника, сказал Гарри, вспоминая слова прародительницы рода Поттер. Правильно, я пытался привить это одному своему ученику, но в какой-то момент он начал сходить с ума. По странному стечению обстоятельств я понял, почему только несколько лет назад, когда мне отправили копии книг рода Малфой, оказалось, мои знания про крестражи были неполными. Крестражи из-за несовершенства своего создания могут свести с ума мага, если создавать их чаще одного раза в 50 лет. Эх, Том, прости меня, последний директор сказал шепотом, но Гаррит его услышал. Том, что скажешь, ёбаные аристократы, чтоб этих Малфоев демоны забрали в преисподнюю, закричал на иностранном языке Том, а в эмоциях была чистая ярость. Я знаю, что ты слышишь, Том, надеюсь, ты простишь меня. Профессор, он сейчас просто ругается и угрожает Малфоим. Вы давно знаете об этом? Нет. Пока ты лежал без сознания в больничном крыле, я осмотрел тебя. Как же я удивился, когда понял, что Том проснулся. Изначально я планировал простое подключение тебя к его родовому источнику и мощной душе через крестраж у тебя в шраме, но вышло вот так. О, мы на месте, Бинс, сказал Дамблдор, без стука входя в почти пустой класс. Готов выполнять контракт, чтоб тебя инферналы сожрали, как обычно монотонно сказал Бинс. А теперь Гарри обратился к мальчику директор, магией запирая дверь. Попробуй воззвать к своему наследию, к тому, что источает спокойствие и отрешенность. Потом аккуратно выведи из своего тела, только крайне осторожно, а то эта сила очень опасна для живых. Как закончишь выводить, собери в кучу, как делаешь это с заклинанием. После этого сплети в сети, набрось на Бинса. Не беспокойся про количество маны, я поделюсь. Только действуй осторожней. Думаю, Том с его опытом поддержит тебя. Подобное практическое обучение борьбе с мертвыми проходили до ужина. Под конец Гарри чувствовал себя будто губка, которую отжимали и наполняли водой десятки раз. Хотя вот польза от этого была существенная. Резерв из-за близости к месту силы, Дамблдор обещал объяснить позже, и перекачки вырос на четверть, а проводимость в полтора раза. Поттер сперва удивился, но оказалось, это нормально для молодых волшебников. За этот более чем шестичасовой урок Гарри неплохо, как для первого занятия, отработал несколько заклинаний. Удержание призраков, боль мертвеца, отваживание мертвеца. Все для противостояния нежити, чего и стоило ожидать от Дамблдора. Перед ужином Гарри одним из домовиков был телепортирован к большому залу, чем сильно удивил учеников. Все же они вообще не привыкли видеть домовиков в Хогвартсе, думая, что все там делает магия. То, что современные волшебники даже не задумывались об этом, разозлило Тома, который опять перешел на неизвестный Поттеру язык. Гарри же чувствовал усталость и удовлетворенность, ведь теперь у него будет нормальное магическое образование, а не общедоступные огрызки. Глава 7. На следующий день завтрак отличался от предыдущего и, как оказалось, последующих. Внимание, первокурсники, обратился к ученикам Дамблдор, как только завтрак закончился. Вчера было завершено проращивание ваших деревьев силы. Данные деревья будут отслеживать ваши возможности на протяжении учебы, а в будущем всей жизни. После уроков старосты отведут вас в бесконечный сад Хельги Хаффлпаф. Еще кое-что, кору с деревьев не сдирать, а зеленые плоды не есть. Я как-то это сделал и целый день видел проходящих сквозь стены единорогов. Как обычно странный. «Тебе рассказать про эти деревья?» – спросил Том у скучавшего Гаррета. «Давай, все равно ничего интересного сегодня нет, в основном история. Деревья силы созданы одной из основателей Хогвартса для отслеживания роста сил. По старым учебникам и некоторым прочитанным мной летописям они нужны были для определения наклонностей учеников для того, чтоб можно было для каждого подобрать идеальное сочетание предметов. Также отслеживание уровня сил давало ученикам понять, какое заклинание они могут использовать без посторонней помощи. Одним из требований для прорастания этого вида магического дерева необходимо место силы, причем чем больше силы, тем лучше. Спустя 4 урока. Том, что скажешь, какие же слабые. Только у тебя и Невилла нормально выросли, а у остальных мелкие. Хотя уже в мое время ученики были не намного сильнее. И слова Тома про слабость учеников были правдивы. Почти у всех одногодок Гаррета тонкие деревцы меньше метра, в то время как у Поттера уже выросло за 2 метра и толщиной с человеческую руку. Если сравнить с остальными, то конечно круто, но вдалеке виднеются могучие деревья. Из-за особенности посадки деревьев, а именно посадки деревьев за каждый год в одну линию, можно предположить, что такие мощные маги жили еще несколько веков назад. А вот размер деревьев определить трудно из-за большого расстояния, а точнее больше километра. От такого зрелища осознаешь, насколько же ты слаб в сравнении с действительно сильными магами. «Ну привет, старый друг», — подошел Дамблдор к одному из самых больших деревьев, размеры которых можно оценить. «Давно не виделись, дубовая твоя голова. Том, а где твое дерево? Насколько понял, вон то расколотое. На нем даже есть немного плодов. Думаю, это из-за того, что ты, технически, жив, хоть и расколот. Тоже так думаю. После посещения сада полетаем, настолько понравилось это ощущение, не могу описать. Это чувство свободы», — закончил Гаррит фразу Тома. 31 октября. Самайн. Гаррит сидел в заполненном учениками кабинете и скучал. Сейчас шли чары, которые вел профессор Флитвик, низкий старый полугоблин с седой бородкой и бакенбардами, но с очень заметной лысиной. Одно из самых простых искусств магии – это искусство левитации, или способность заставлять предметы летать, говорил стоящий на стопке книг преподаватель. «У вас есть перья? Хорошо. Вы не забыли прекрасные движения рукой, которые мы изучали. Рассечь воздух и взмахнуть». Класс повторил движение за Флитвиком, а Гаррит слушал ругань Тома о куче костылей, которые используют маги. Заодно грязью немного доставалось Римской империи, хотя в то время еще республике, которая и ввела палочки для скорейшего рекрутирования боевых магов. И четко говорить Вингардиум Левиаса: «Не забудьте, чему я вас учил, движение кисти легкое, плавное, раз и два, внимательнее, раз и два, и постарайтесь точнее произносить волшебные слова. Помните чародея Баруфеа, который как-то раз случайно произнес «С» вместо «Ф», и в результате оказался на полу, а на его груди стоял буйвол. Первокурсники начали махать палочками и гомонить в попытке поднять перья в воздух. Гаррит уже стало просто скучно смотреть на то, как неумехи даже с костылями не могут ничего сделать. «Мистер Поттер, почему вы не пытаетесь?» — заметил скуку ученика Флитвик. Гаррит, не говоря ни слова, взглянул на перо, и то поднялось в воздух. Невербальная беспалочковая магия. «Мистер Поттер, просто блестяще. 50 баллов Слизерину». Когда же ученики осознали, что сделал их одногодка, они начали впадать в уныние. Особенно это случилось с Роном Уизли, который тупо махал палочкой, пытаясь сделать что-то известное только ему. Гринджер же опять начала поучать соседей, что дико раздражало. Также Гермиону разозлило то, что Поттер справился лучше нее, а также отсутствие похвалы со стороны Флитвика. Во время перерыва между занятиями случилось кое-что, что заинтересовало Гаррета. «Надо Левиаса, а не Левиаса», — кривлялся Уизли рядом со знакомыми. «Она ночной кошмар, самый настоящий. Неудивительно, что у нее нет друзей». Эта фраза явно дико обидела Гермиону, которая была рядом с парнями и все слышала. Одновременно с этими событиями у Поттера проснулось понимание, что девочка скоро умрет. Видение о том, как именно, было смутным, но смерть выглядела четко, на нее упадет что-то тяжелое. «Похоже, нам даже делать ничего не нужно будет», — обратился волшебник к своему подселенцу, дополнительно пересылая ему образ из видения. «Похоже на то. Если будут более четкие видения, говори. Учитывая размер и форму того, что убило это грязнокровку, это дубина. Напоминаю, маглорожденную. Сам же как-то говорил, что так правильнее. Сути не меняет, все равно родители – маглы». Праздничный пир Гаррета разочаровал. Очень много сладкой тыквы. Да, она может быть вкусной, но не в таких же количествах. Как рассказали ученики, это очередная блажь Дамблдора, а в последние годы добавились еще и резные тыквы в воздухе. Гаррит уже хотел достать свой резервный бутерброд, таскает в своей сумке по наставлению Тома, как в большой зал ворвался профессор Квиррелл, один из самых ужасных преподавателей. «Тролль, в подземелье! Тролль, в подземелье!» — кричал преподаватель, подбегая к столам. «Вы не знаете?» — и рухнул в обморок. Дети, да и часть преподавателей, начали паниковать. Не мудрено, ведь тролли имеют очень даже нехилое сопротивление магии. Горный тролль, четвертый класс опасности, большие размеры и сила, устойчивость к магии. Методы противодействия, спросил Том у спокойного Гаррета. Уронить на него что-то тяжелое. Также можно превратиться в тролля побольше и просто забить кулаками. И да, новое видение. Тролль убьет Гринджер. Можно атаковать после убийства заучки. Из-за этого у тебя будет право на все редкие ингредиенты. Вперед в бой, если что сбежим, закончил Том переговоры под ускорением сознания. Тихо, крикнул Дамблдор. И самое интересное, что его голос услышали абсолютно все. Никакого крика и паники. Старосты, выведите своих учеников обратно в спальни. Кроме Слизерина, вы остаетесь тут. Учителя пойдут со мной в подземелье. Гарит, пользуясь суматохой, превратился в жука и полетел туда, где чувствовал близкую смерть, в один из женских туалетов. Уже подлетая, он почувствовал огромнейшую вонь, которую источал гуманоид высотой в 3,5 метра. Ну и крик начался, когда Гринджер вышла из кабинки. Ее крик даже тролля немного оглушил. Гермиона быстро заходит обратно, но это ее не спасает. Тролль горизонтальным ударом разбивает кабинки. Гаррид же удивился, ведь не почувствовал смерти девочки. Но вот следующий удар сверху вниз сделал дело. Гермиона была раздавлена, а теперь в полете превращайся в тролля и костяшками по темечку, крикнул Том. Гаррид тут же начал падать и превращаться. Уже в полете он преобразился в форму, давно выбранную в качестве боевой. 3-метровый горный тролль с горой твердейших мышц и без большого живота. Кулаком ударить у Поттера не получилось, но удар локтем по темечку все же размозжил здоровяку немалую часть мозга. Сразу же волшебник почувствовал, будто через него резко прошел большой поток маны, чудом не оставив травмы или перегруза маноканалов. И это 4-й класс опасности, вслух подумал Гаррид, быстро превратившись в обычного себя. Насколько же большая часть магов слаба, если это для них очень опасно. Через несколько секунд в женский туалет вбежали учителя. «Ох, господи!» — крикнула МакГонагалл, хватаясь за грудь в области сердца. «Вы сейчас же объясните мне, в чем дело!» «Профессор, думаю, тут не нужно ничего объяснять. Я убил тролля после того, как он убил ученицу. И еще кое-что. Думаю, в такой ситуации вы, как преподаватель, должны не требовать объяснений, а проверить меня на повреждения», — повторил Гаррид слова, которые ему надиктовывал Том. «Мистер Поттер, минус 50 баллов Слизерину за спор с учителем. Мне плевать на баллы. Профессор Снейп, на вас разделка тролля на ингредиенты. В качестве платы забирайте 1/3. По закону этот труп принадлежит мне, так что могу распоряжаться. С удовольствием, Поттер». В этой фразе Гаррид заметил прогресс в отношениях с деканом, а именно он перестал злиться на него, хотя скорее от осознания того, сколько ингредиентов получит. «Мальчик мой, как у тебя это получилось?» – мягко спросил Дамблдор. «Грубой силой. А где Квиррелл?» – заметил отсутствие одного из учителей Гаррид. Именно он привел тролля. Его смерть от магического контракта совпала с прерыванием крика мисс Гринджер. Это нельзя трактовать по-другому. Вы знали о том, что у него в голове кусок Волан-де-Морта? Встретившись с директором, взглядом перешел на мысли Рич Гаррид. Так они дико экономили время. «Да, я хотел заманить его в ловушку и изгнать окончательно. После твоего рассказа о том, как Том пришел в себя, мне открылась истина. Мои методы не сработают на Волан-де-Морта. В итоге я решил его поймать и окончательно изгнать вместо попытки исправить свои ошибки». Глава 8. В ночь Самайна после убийства тролля Гаррид не мог уснуть из-за чувства, будто все тело чешется. Ни он, ни Том не могли понять, что это. Вся та ночь прошла в бессоннице и постоянных почесываниях. Уже днем, сразу после уроков, Гаррид отправился на очередное занятие у Дамблдора. «Добрый день, профи!» – начал Поттер приветствие, но тут же перекатом ушел в сторону. «Добрый, мальчик мой!» – ответил Дамблдор, отправляя в ученика еще одно жалящее заклинание. «Твоя реакция все так же на высоте, но вот опыта не хватает». Поттер, ничего не отвечая, начал запускать в старика упокоение нежити, которые тот блокировал магическим щитом. Они уже давно так начинали свои уроки. Как сказал директор, это поможет в сражениях с обычными боевиками и личами, восставшими магами. «Мальчик мой, готов к вылазке на кладбище? Я уже подготовил себе пикничок. О, совсем забыл, тебе жареных тарантулов взять? Нет, не люблю насекомых. Ты просто не умеешь их готовить. Фаукс, перенеси его». Тут же к Гаррету порхнула огненная птица. Волшебник пытался на рефлексах уклониться, но Феникс сделал резкий рывок, который физически не могут выполнить обычные птицы, и вцепился Поттеру в плечо. Тут же мальчик ненадолго ослеп от окружившего его яркого пламени, а через секунду увидел вокруг кладбище. На вид совершенно обычное, ровные ряды могил с крестами и иногда цветы. «Вот тут и будет проходить практика», — сказал появившийся будто из ниоткуда Дамблдор. «Ты же помнишь, как поднимать обычную нежить? Еще не забыл практику на крысах?» «Да, помню. Начну с обычного зомби или скелета». Гаррит сконцентрировался на том, что до этого не замечал. Витающая вокруг энергия смерти. Она пьянила молодого волшебника. Он начал быстро пронизывать землю нитями своей маны, смешивая ее с маной окружения. Через пару минут манипуляции у него получилось. Из земли вылез полностью подконтрольный скелет с обрывками плоти и одежды. «Быстро», — немного удивился Дамблдор. «Я в свой первый раз потратил полчаса. Эх, вот как бывает с талантом. Кто-то пашет ради маленького результата, а кто-то получает все и сразу. Неравенство будет всегда. Будешь леденец?» «Нет, я хочу продолжить. Попробую поднять кого-то посильнее». «Хорошо, я пока посижу почитаю», и действительно начал читать журнал о метлах, сидя на чьем-то надгробии. Следующие 6 часов Гаррит только тем и занимался, что поднимал мертвецов. Разнообразие получилось неплохим. Скелеты из старых могил, зомби разной степени разложения, пожирающие плоть упыри, мумии из ближайшего торфяного болота и даже один низший лич. С последним вообще интересно получилось. Гаррит поднимал обычного на вид зомби, когда его подсознание подало намного больше маны, чем обычно. Поттер, конечно, удивился, но не прекратил поднятие. В итоге через пару минут поднялся скелет со светящимися огоньками в глазах. При проверке он показал, что может использовать магию, что удивило обоих волшебников. Не думал встретить тут мага или скриба, хотя скорее последнее, все же магловское кладбище. Может, устроишь танцы, а то хочется посмотреть на отплясывающих мертвецов. Не получится. Я интуитивно закладывал в нежить свои знания, а я не умею танцевать. Жаль, мальчик мой, как твои каналы. Учитывая поднятие лича, хоть и низшего, они должны были немного перегрузиться. В порядке, они быстро развиваются. И да, профессор, кто будет новым преподавателем Зати? Гилдер и Локхарт, а что такое? Просто скучно на эти уроки ходить. Я с помощью Тома уже изучил всю программу вплоть до 5 курса включительно. Гаррит, мальчик мой, я про кое-что вспомнил. Можно сдать СОФ и таким образом ты будешь считаться выпускником, но я бы не советовал. Магическая сила быстро растет, когда волшебник находится вместе силы. И, к сожалению, из мощных в общей доступности есть только Хогвартс. Верно, мальчик мой. А теперь нам пора, и так пропустили обед. И да, не забудь упокоить мертвецов и уравновесить ману в окружении, а то ты создал безмановые зоны, когда подзаряжался. Да, профессор, с неохотой ответил Гаррит, которому не нравилось упокаивать поднятую им нежить. Следующий день также принес Гаррету сюрприз. После уроков пристал Рон Уизли. «Что ты сделал с Гермионой, темный?» — крикнул Рыжий, приставляя к лицу Гаррета свою палочку. «Ничего, а если бы и сделал, то тебе ничего бы не сказал. А теперь кыш, предатель крови, мне нужно заниматься. Ты никуда не пойдешь, Тем». Пытается что-то сказать Рон, но удар кулаком в солнечное сплетение прерывает его. «Не нарывайся, я могу легко убить горного тролля, а значит и семейку никудышных магов тоже смогу», — пригрозил Гаррит и отправился в один из пустующих кабинетов, благо доступ директор дал. «Том, как думаешь, что нужно сделать, чтоб он отстал?» «Не знаю. Тут нужна защита от дурака, а это очень сложно. Его мысли могут пойти таким путем, который для обычного человека попросту невозможен. Еще кое-что. Попробую уговорить Дамблдора позаниматься проклятиями, а то меня уже раздражают твои очки. Не забывай, что это из-за тебя я плохо вижу. Помню. Все равно попробуй. Это хоть облегчит. Жаль, что трансформация не помогает. Это да. А если попробовать почитать магловские учебники по анатомии и биологии? Таким образом, в теории ведь можно улучшить человеческое тело. ГМ. Можно попробовать, нехотя отвечает Том. Все же его презрение к маглам еще присутствует, хоть и ослабло. Через пару часов Гаррета нашла уже недолюбливающая его МакГонагалл. Почему? Из-за Рона Уизли. Ей не понравилось, что слизеринец ударил Гриффиндорца, причем, судя по словам последнего, совершенно просто так. Доводы разума в стиле «зачем мне его бить просто так?» На декана Гриффиндора не работали, и в итоге со Слизерина сняли еще 50 баллов, но самому Гарриту было плевать. «Том, ты знаешь, где еще есть места силы? Наконец-то ты подумал про это. Проще всего стабильные места силы в родовых поместьях старых родов. Хм, а ведь у тебя есть доступ к родовому замку Пивереллу, там точно есть мощное место силы. Нужно проверить на зимних каникулах, но нужна подготовка. Вдруг защита замка не опознает тебя и нападет. Попробуем, только нужно для начала отработать несколько боевых заклинаний. С учетом твоего опыта это будет быстро». И вот наступил день, когда в Хогвартсе начинаются рождественские каникулы. Некоторые ученики остаются в школе на это время, но большая часть отправляется по домам. Гарриет был из последних. Изначально он хотел сразу отправиться в Гринготтс, но любопытство пересилило. Ему было дико интересно, что случилось с Дурслями. Том, конечно, был против, но из-за сильной связи поддался тому же любопытству. Уже сходя с автобуса, темный рыцарь Гарриет удивился состоянию дома. Большая часть второго этажа была снесена, причем взрывом. Обгорелые неровные доски явно говорили об этом. Когда же Поттер, открыв дверь магии, вошел в дом, его встретила тишина. Не было звуков готовки тети Петунии, не было сопения дяди Вернона, не было звуков от телевизора Дадли. Гарриет сперва обошел первый этаж, но там было пусто. После он пошел к остатку второго этажа, который был отгорожен от дыры каким-то непрозрачным материалом. Волшебник прошел к единственному уцелевшему помещению, комнате старших Дурслей. Он медленно открыл дверь и увидел очень неприятную картину. Петуния без руки стоит и смотрит на лежащего на кровати Вернона без нижней половины тела и обеих рук. «Что тут произошло?» – озвучил свою мысль Гарриет. Петуния в ответ на это вздрогнула и обернулась. «Гарри, Дадли, он». После этих трех слов она начала плакать, прикрывая лицо оставшейся рукой, после чего подошла к племяннику и обняла его как смогла. И в этот же момент Вернон перестал дышать. Гарриет понял это по своему внутреннему чувству, но не стал еще сильнее расстраивать свою тетю. Также он почувствовал еще одну, но уже старую, Дадли тоже умер. Явно неконтролируемый магический выброс. Так они простояли около часа, и женщина более-менее успокоилась. Она уже хотела сообщить своему мужу о том, что прибыл племянник, но заметила отсутствие дыхания. Это стало причиной еще одного срыва. Гарриет же понял, что не чувствует почти ничего. Да, ему было жалко Петунию, но вот Вернона и Дадли отнюдь. Эти двое только и делали, что портили ему жизнь, а дядя пропивал деньги, выделенные на содержание его племянника. Гарри, не говоря ни слова, Поттер сделал шаг и обнял свою тетю. Он ничего не говорил, но в таких случаях утешения просто не работают. В таких случаях нужно понимание и сочувствие, что и пытался выразить Гарриет. Глава 9. После окончания нового срыва Петунии Гарриет отвел ее в Мунго. Ее там приняли и зарегистрировали как скриба, а выданная благодарность врачам обеспечила секретность содержания и множество успокоительных. Да, коррупция очень сильно распространена вообще везде. Том, как обычно, начал ругаться, но быстро перестал из-за понимания, что в этом случае она на руку. После отправки тети в больницу Гарриет отправился в банк. На данный момент его целью было становление лордом Пивереллу. В этом его убедил Том по дороге. Подселенец аргументировал тем, что на главу рода защита замка очень вряд ли нападет. Заодно будет полный доступ к родовому месту силы. Вот, наследник Пивереллу, наденьте это. Гоблин, поверенный рода Пивереллу, подал Гарриету открытую шкатулку с кольцом, на котором изображен череп. Они находились в каменном кубе, так что можно было не опасаться за конфиденциальность. Гарриет, не говоря ни слова, взял кольцо и надел его на средний палец. Тут же волшебник почувствовал, что украшение тонкими иглами впилось в плоть. Пару секунд это походило на обычные уколы в больнице, но потом началась боль. Она пронизывала небольшое тело от пальца то чуть ли не каждого волоса. Гарриета скрутила боль, и он упал на пол. Волшебник сам не заметил, как начал кричать, и ему вторил Том, полностью перенявший ощущения носителя. Через пару минут, показавшихся Гарриету вечностью, волшебник получил своеобразное благословение, он наконец-то потерял сознание. Спустя пару часов Гарриет очнулся уже как лорд. «Рад видеть вас, лорд Пивереллу. Вы были без сознания 6 часов, на столе восстанавливающее зелье», — сказал гоблин, когда новый глава рода очнулся. «Ах-ха-ха», — протянул Гарриет, все еще ощущающий боль. «Понимаю, лорд Пивереллу, я прибуду через 30 минут». Гарриет попытался встать и осмотреться. Это получилось только через 10 минут, за что спасибо последствиям надевания кольца. «О, пришел в себя, хрипя сказал Том. Мог бы и предупредить. Я сам об этом не знал. Как восстановимся, отправляемся в замок. Сейчас, ответил Гаррит, отпивая одно из оставленных зелий. Дай передохнуть. После восстановления Гаррит потребовал карту и порт-ключ к замку. Первый взгляд на кусок пергамента оставил странные ощущения. Замок рода находится в море. Да-да, замок некромантов и в море, а не на каком-то гигантском кладбище. Том, что думаешь? Если это то, о чем я думаю, то мы окажемся в одном из опаснейших мест Британии. Начинаем, сказал Гаррит, беря в руку деревянный амулет и ломая его. Тут же мальчик почувствовал дискомфорт и тошноту, которые, как обычно, появились после быстрого перемещения, но которые быстро прошли из-за просто огромного количества маны в окружении. Через пару секунд мальчик осмотрелся и понял, что находится в центре какого-то двора, окруженного высокими стенами с кучей окон. Сам двор имел форму треугольника, а по сторонам вообще отсутствовали двери. И как же отсюда выбираться? Внезапно к Гарриту из-за стены быстро подлетела гуманоидная фигура в черном плаще. Взгляд же на голову показал, что лицо почти полностью отсутствует, а рот представляет из себя бесконечный провал. «Дементор, в сторону!» – заорал Том, но Поттер Пиверелл уже это делал. Однако Дементор не спешил делать то, что обычно делает, а просто завис и поклонился. «Господин, мы ждали вас, мы готовы слушать». Тут же перед замершим в ступоре волшебником в сплошной каменной кладке появилась лестница, которая вела вниз и явно закручивалась. «Том, ты знаешь, что тут происходит?» Если правильно понял, маги сделали из внешней части родового замка Пиверелл тюрьму Азкабан. А еще мне первый раз за жизнь захотелось напиться до потери памяти. Через минуту обдумываний Гаррит все же решил спуститься, предварительно создав над головой люмос. Дорога продолжалась примерно 20 минут, и если бы не неубиваемый вестибулярный аппарат Поттеров, у мальчика уже закружилась бы голова. По расчетам, они опустились уже более чем на 200 метров под землю и поверхность воды, а конца так и не было. И вот показалась огромная дверь высотой в 8 и шириной в 6 метров. На ней были изображены множество видов нежити, про некоторые из которых Гаррит даже не слышал. Когда же волшебник хотел пытаться открывать дверь, быстро и без скрипа открылась, а за ней открылся вид на огромную пещеру. Пещера оказалась действительно огромной. От пола до потолка было более 100 метров, а дальняя стена была настолько далекой, что Гаррит не мог разглядеть на ней никаких деталей. На полу располагались множество могил, склепов и обычных на вид зданий с устаревшей архитектурой. В центре пещеры на возвышении находился замок. Он выглядел одновременно похожим и непохожим на Хогвартс. Высокие башни, связанные между собой мостами, которые постоянно меняли свое расположение. Черные шипастые стены с узкими бойницами. Стремящиеся ввысь центральное здание с кучей драконьих костей, сразу понятно по черепам, как украшение или даже материал стен. То ли Хогвартс был списан с этого замка, то ли наоборот, вслух подумал Гаррит, начиная свой путь к замку. Том же молчал, смотря на окружение через глаза своего носителя. Когда лорд Пиверелл проходил по могильнику и между зданиями, он видел множество находящейся в стазисе нежити, как обычной, так и закованных в латы рыцарей смерти. Они начинали просыпаться и следить за своим повелителем, когда тот проходил мимо, однако из-за только начавшего спадать оцепенения больше ничего не могли сделать. Как только Гаррит подошел к воротам замка, они тут же открылись, а по бокам встали и поклонились фигуры в балахонах. Личи. Это чертовы личи. Они на одном уровне с прошлым мной. Я считал себя великим, а оказывается, был все еще слишком слаб. Я начинаю ненавидеть палочки. Входя во внутренний двор, выглядящий как стандартный виденный в магловских книгах по истории, Гаррит тут же прошел к главному зданию. Большая дверь опять открылась и открыла лорду проход внутрь. Он начал идти по длинному коридору, заполненному изображениями различной нежити и доспехами с вселенными душами. Вечные стражи, абсолютно верные, бесстрашные, беспощадные и очень сильные, прокомментировал Том. Гаррит, пытаясь не сильно поворачивать голову из стороны в сторону, прошел в главный зал. Он выглядел почти так же, как зал в Хогвартсе, за исключением столов и кучи костей, но в конце на возвышении не стоял высокий трон из черепа действительно гигантского дракона. Лорд Пиверелл, поддавшись наитию, уселся на этот трон и тут же почувствовал, что к его разуму что-то подсоединяется. Через пару секунд, понадобившихся для завершения, он осознал, что это был сам полуразумный замок. Гаррит теперь видел абсолютно все в пределах пещеры, а также осознавал, что может подключиться к любому мертвецу, находящемуся на его территории. Через пару секунд он был автоматически подключен к родовому месту силы, находящемуся в центре замка. После подключения лорд Поверелл ощутил небывалый прилив сил, а после приступ боли от перегруза и мгновенной регенерации моноканалов. Он ощущал эту боль, но не мог даже пошевелиться из-за почему-то начавшегося паралича мышц. Через пару часов, во время которых Гаррит даже не мог потерять сознание, все резко прекратилось. Сразу после завершения перед лордом появился низкий скелет, из которого сочилась магия. «Приветствую, молодой лорд Поверелл. Я Банси, глава мертвых домовиков вашего замка. Какие будут приказы?» «Краткий отчет о состоянии замка, содержании сейфов и библиотеки. Замок цел на 98%. В сейфах суммарно находится 20 миллионов галеонов, 3 тонны драгоценных камней различной чистоты и огранки, 5000 различных книг и фолиантов. В лабораториях присутствуют несколько экспериментальных образцов нежити и гомункулов, еще не прошедших полевые испытания, но уже подчиненные роду Поверелл. Жизнь поддерживается только в самых ценных образцах. Гомункулы – это искусственно выращенные живые существа с различными способностями, которые могут быть присущими различным видам», – сказал Том, напоминая мало что соображающему Гарриту о гомункулах. «Что за гомункулы?» «Гуманоиды, заточенные на бой и проникновение. Перемести меня к ним». «Да, мой лорд», и мертвый домовик коснулся Гаррета, после чего они оказались в комнате, заставленной колбами. Объекты номер 2705, 5003 и 5802 живы и способны сражаться. Возле каждого есть книга с описанием. «Чего еще пожелаете, лорд Поверелл?» «Жди тут», — сказал Гаррет, перед тем, как начать осмотр. «Прим автора. Следующие абзацы могут показаться очень непонятными. Если это так, то без проблем можете читать наискосок». Объект номер 2075 выглядел похожим на то, что мальчик увидел по телевизору, а именно чужого. Высокое тощее тело, покрытое черным экзоскелетом. Длинная голова без видимых глаз и с мощной челюстью. Тощие, но выглядящие крайне мощными ноги, на которых расположены шестипалые кисти с острыми даже на вид когтями. Длинный хвост, покрытый многочисленными шипами и лезвиями, а на конце длинное и острое лезвие. Из спины торчат дополнительные конечности, не такие толстые, как остальные, но с лезвиями почти везде. После дополнительного изучения материала выдала дополнительную информацию по возможностям. Карабканье по стенам, плевки кислотой, поверхностное чтение мыслей, абсолютная память, инфракрасное зрение на всей голове, возможность жить без воздуха, магическая мимикрия. Суммарно можно сказать так: в несколько раз быстрее олимпийских спортсменов, силен как тяжелоатлет, способен передвигаться почти везде, разрежет сталь как бумагу, расплавит почти любой замок, отследит почти любую цель. Машина смерти. Объект номер 5003 выглядел как бесформенная масса плоти с кучей щупалец, глаз и ртов. Гаррет вообще не понимал, как можно описать это. Из заметок стало понятно, что это эксперимент по созданию альтернативы демона Шобгота, но с упором на создание самых разнообразных и сложных ядов и лекарств. Когда Поттер Поверелл в списке доступных ядов добрался до яда Василиска и слез Феникса, Том просто выпал в осадок. Объект 5802 выглядел как обычный человек, но только внешне. У него нет легких, меньше кишечник, фильтрующий кровь органы, куча ядовитых желез. И это только просто отсутствующие у людей органы. Поверелы точно продвинулись в биологии и химии дальше, чем остальные. А так у гомункула довольно обширный список отличий. Кости древнего дракона, смешанные с титаном и новым видом коллагена, суммарно тверже алмаза в 8 раз, но при этом крайне прочные. Мощные быстросокращающиеся мышцы, даже мощнее, чем у тролля. Глаза с вывернутыми рецепторами и с большим количеством цветовых рецепторов для того же инфракрасного зрения. Иммунитет к ядам и болезням за счет фильтрующего органа, который полностью растворяет всю инородную органику. Увеличенная плотность мозга, что обеспечивает прекрасную память. Изменение ферментов митохондрий для жизни без кислорода. Потовые железы, способные выделять теплоизолятор, легко выдерживающий 20 тысяч градусов. Слезы Феникса вместо обычных. Практически мгновенное сворачивание крови при ранениях. Кровь без эритроцитов, они просто не нужны. Измененная иммунная система, которая обеспечивает врагу мощнейшую аллергическую реакцию при попадании крови объекта просто на кожу. Полная регенерация после травм. Кожа, неуязвимая для режущих повреждений и способная заставить свет и любую ману огибать тело. Множество ядовитых желез вместо легких, которые способны синтезировать любой ядовитый газ. Полет в любом возможном пространстве. В комментариях была надпись «Отталкивание от пространства». Дополнительно изучить Поттеров. Вот тут даже в комментариях создателя было название «Всеубийца». Жаль только, что на полноценное пробуждение нужен еще год или два. После прочтения всей доступной информации Гаррит и Том полностью осознали, что Певереллы пытались создать истинную машину смерти. Может, чтоб переселиться в новые тела, теперь никто не узнает. Глава 10. Изучение части библиотеки Певереллов показало Гарриту и тому, что этот род специализировался на анатомии, а вот с химией был напряг. Как же добились синтеза необычных веществ в гомункулах? Все просто. Сотрудничество с родами Гриффиндор и Слизерин. Судя по записям и комментариям, первый просто давал доступ к плоти дракона, а вот второй. Потомки короля змей очень сильно продвинулись как в создании зелий, так и в обычной химии. Знания копились столетиями, но из-за исчезновения Салазара и Певереллов они просто лежали и пылились в библиотеках. Только после осознания этого Том полностью принял позицию Дамблдора по сбору знаний от всех родов и попытке внедрить их в общее образование. «Гаррит, я тут кое-что понял. Замок Хогвартс – это родовой замок Слизерин. У тебя есть право конфисковать школу у министерства на правах нахождения в частной собственности. Тут их законы играют против них же. Ты в том числе про закон о легализации рабства, который так и не был отменен. Я про тот, из-за которого я могу сделать всех находящихся на территории замка рабами», – устало сказал Гаррит. «Да, чего такой невеселый? Том, я устал. Я хочу отдыхать и веселиться. Тебе что, 13 лет? Если опять забыл, повторю. Мне 11. ГХМ. Вот тут думаю уже из-за того, что ты начал периодически вести себя как взрослый волшебник, а ты все еще не отвык от общения с взрослыми волшебниками», закончил фразу подселенца Гаррит. «Ты уже говорил, помню, выдержишь принятие рода Слизерин? Нет, у меня еще бывают фантомные боли. Вот как, а какое сегодня число, Тимпус?» — взмахнул Гаррит палочкой. «Кажется, я вовремя напомнил. У нас еще день, тебе еще тетю нужно пристроить. Как-то мы слишком увлеклись». Следующий день Гаррит потратил на подбор временного, на полгода, места жительства для своей тети и закупку учебников по магловских химии, биологии, анатомии и физиологии. Проблема была в том, что она не хотела сидеть дома весь день. Это значительно усложнялось отсутствием руки, которую не могут восстановить в Мунго. В итоге племянник дал ей задание научиться готовить десерты одной рукой, а после уже думать об устройстве на работу в кафе. Изначально убеждение не работало, но легилименция изменила решение женщины. Дорога в Хогвартс почти не запомнилась, разве что взгляды Рона Уизли раздражали. А вот в самом замке Гаррит получил подарок. На кровати волшебника лежал сверток с письмом. После проверки на заклинания и яды Поттер развернул его. «Возвращаю тебе то, что ранее принадлежало твоему отцу. Она твоя по праву. Используй с умом, Дамблдор, даже не сомневаюсь», — прокомментировал Том. Гаррит же уже развернул сверток и начал осматривать мантию. При взгляде на нее магическим зрением мальчика ненадолго ослепил от содержащейся в ткани маны. Поттер Певереллу, поддавшись наитию, накинул мантию, и в его разум вошли новые знания. Материал, свойства, все заклинания, все защиты, все прошлые хозяева и приписка создателя, информация про все это — перегруз разума. «Старик что, не мог предупредить?» — хрипя задал риторический вопрос Том. Гаррит же просто упал на кровать и, даже не переодеваясь, уснул без снов. Следующий месяц Дамблдор обучал Гаррита еще одной запрещенной в Британии школе магии – проклятиям. Оказалось, они могут не только вредить, а и помогать, как те же лечащие проклятия. Они собраны в одну школу из-за метода получения энергии. Проклятия питаются от маны того, на кого насланы. Их опасность в том, что без магического зрения они незаметны, а снять старые крайне сложно из-за врастания в ауру. Еще более опасны посмертные проклятия, в них маг обычно вкладывает абсолютно всю оставшуюся ману, повышая мощность многократно. После углубленного изучения этой школы и помощи Дамблдора, чисто со стороны смотрел, сам же Поттер не мог это сделать чисто физически, Гаррит все же смог снять посмертное проклятие Темного Лорда. Оказалось, оно воздействовало на мышцы глаза, постепенно уменьшая их мощность и повреждая душу с аурой в этом месте. Кроме того, оно ослабляло тело Поттера, что должно было сделать его слабым. Том вспомнил, что тогда еще пытался сделать Гаррета тупее и слабее как маг, но, похоже, уже это не получилось. Самым интересным за это время оказался урок Зати, и то только из-за преподавателя. Лежа у себя в комнате, Гаррет частенько вспоминал этот день и посмеивался. Первый урок Зати в новом семестре. Два факультета, Слизерин и Гриффиндор, сидели в обставленном по-новому кабинете Зати. Парты и учительский стол остались на месте, но само их окружение изменилось. Возле стен на подставках лежали портреты Гилдероя Локхарта, самый же большой был за учительским столом. Когда ученики начали скучать, из своего кабинета, находящегося сзади и выше учительского места, вышел преподаватель. Это был молодой мужчина со светлыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазами и белоснежной улыбкой. «Позвольте представить вашего нового учителя защиты от темных сил, себя, Гилдерой Локхарт», — сказал этот павлин и начал подходить к своему столу. «Рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем об этом. Я победил смертоносного призрака отнюдь не улыбкой. Итак, внимательнее», — сказал Локхарт, доставая палочку и подходя к столу, на котором стояло что-то, скрытое тканью. «Моя задача – вооружить вас против самых опасных существ, живущих в мире магов. В этом кабинете вы будете лицезреть воплощение ужаса, но не бойтесь, пока я рядом, вы в безопасности. Прошу вас подавлять свои крики, вы можете их спровоцировать», – крикнул Локхарт, срывая ткань. Под ней оказалась клетка с маленькими уродливыми синими гуманоидами с крыльями, которые тут же начали пытаться выбраться. «Корнуэльские пикси», — задал риторический вопрос один из гриффиндорцев. «Только что пойманные корнуэльские пикси. Смейтесь, если угодно, мистер Финниган, но дьявольские проделки пикси могут наделать немало бед. Посмотрим, как вы с ними справитесь. Берегитесь», — сказал Локхарт и распахнул клетку. Пикси тут же вылетели и начали буянить. Одни разрывали книги, вторые дергали девочек за волосы, а третьи начали за уши поднимать чернокожего бруствера к люстре. Естественно, из-за этого поднялся крик, который раздражал Гаррета, которого твари огибали по большой дуге. «Давайте, попробуйте отогнать этих пикси», — пытался подбодрить учеников Локхарт. Некоторые слизеринцы, такие как Малфой со своими тенями по имени Крэб и Гойл, пытались сбежать, но пикси заперли дверь прямо перед их носами. «Писки пикси пистернами». Гилдерой с улыбкой пытался что-то сделать, но магические твари вырвали у него палочку. Этой же деревяшкой они порвали цепь, на которой удерживался скелет какого-то существа. Локхарт же вместо защиты учеников побежал в свой кабинет, пытаясь отбиваться от пикси. «Вам осталось загнать последних пикси в клетку», — сказал учитель и закрыл за собой дверь. «Хм, сделать что-то или просто отдохнуть после ночных занятий», — задал тому риторический вопрос Гаррет. «Лично я бы дал им еще немного времени. Может, хоть что-то придумают. Может, что скажешь про Локхарта?» Назвать его профессором Гаррет даже мысленно не смог. «Самовлюбленный и ни на что не способный павлин», — констатировал Том. «Его магическая сила на уровне Уизли. Он пытался использовать какое-то заклинание, но там даже не было маны. Похоже, они не придумали ничего, кроме отбиваться книгами. Какие же неумехи. Даже не так давно изученная Левиаса легко помогла бы справиться. Ладно, маглорожденные, но члены древних родов». А дальше опять пошли упреки в сторону системы образования и Министерства магии. Через несколько минут Гаррету полностью надоело это слушать, и он телекинезом свернул шеи пикси, почувствовал кроху того, что он почувствовал с троллем. «Гаррет, ты заметил, что маглы только сейчас дошли до того, что маги знали больше 700 лет назад? Если бы роды делились находками, они просто прятали все, представляешь, как бы развилась цивилизация? Сейчас происходит то же самое. Лорды хотят сберечь семейные знания в секрете, а министерство им во всем потакает. Я изначально думал, что проблема в министерстве с кучей маглорожденных, а оказалась проблема еще и в лордах. Я мыслил слишком узко и пытался уничтожить только одну из сторон, в то время как обе должны были быть стерты. Из их праха мы создадим новое магическое общество, усиленное магловской техникой». Том, как обычно, накачивал Гаррета своими новыми идеями, хоть и измененными. В ситуации со своим носителем он чередовал крайне осторожную пропаганду с прямой. Смерть, бой со своим носителем, осознание, что ближайшие подчиненные скрывали важную информацию, и постоянное общение с Гарретом изменили мировоззрение бывшего темного лорда, но не на противоположное. Он все так же был за идею превосходства магов, но уже не против маглорожденных. Все так же против министерства, но и против лордов. Можно сказать, у него пропала сверхценная идея. Том, дай отдохнуть. Мне еще перебирать прочитанную информацию. Ты можешь меньше отдыхать при той же продуктивности, так что нужно работать. Мне всего 11, а я уже подхожу к твоему уровню сил до разделения, устало и раздраженно ответил подселенцу Гаррит. Я развиваюсь очень быстро и постоянно ощущаю боль, если не от напряжения моноканалов, так от принятия рода Певереллы и создания стабильной связи с местом силы. Когда ты учил меня языкам, я запомнил фразу, которую, как ты сам говорил, нужно произносить, если пытаются навязать какое-то действие. Пошел нахер. Глава 11. Гаррит, тебе точно нужна вторая палочка без отслеживания. Родовой дар сделал тебя амбидекстром, но ты не пользуешься этим. У Оливандера нет другой палочки для меня, слишком уж необычный я. ГРХ, я кое-что вспомнил. Тут должна была остаться моя запасная палочка. Все так же Эстиса, но уже с когтем демона. Я ее спрятал в одной из ниш на 9-м этаже. Думаю, даже если обнаружат и исключат, то особых проблем не будет, разве что не смогу заниматься с директором. Да, место силы и знания уже есть, а опыт можно набрать еще где-то. Сегодня? Давай, все равно скучно весь день. Тут даже хорошо, что профессор Дамблдор уехал, больше свободы для исследования. Уже ночью Гаррит тихо выскользнул из гостиной Слизерина. Было немного проблемно ускользнуть от старост, но волшебник в какой-то момент вспомнил про одно из улучшений тела, перенятого у всеубийцы, невидимость для обычных людей. Поттер, не стесняясь, скинул всю одежду и спрятал за одной из статуй. Да, не лучший вариант, но хоть как-то. Через 10 минут Гаррит стоял на лестнице 7-го этажа и ждал, пока старосты Хаффлпаффа уйдут. Судя по звукам, они там просто трахались. Да, обычный человек не услышал бы приглушенные стоны, но Поттер Певереллу-то уже не человек. Что немного удивило, так это то, что его не заметил даже местный полтергейст по имени Пивс. Оказалось, невидимость работает не просто как огибание тела светом или окружающей маной, так и отсутствие выпуска в окружении собственной. Гаррит, мне пришла в голову разум одна идея. Можно же трансформировать свою кожу в подобие одежды с сохранением невидимости. Сейчас попробую. Пока слизеринец пробовал создать что-то нормальное, а не обноски, старосты закончили свои дела. Том что-то сказал про скорострелы 3 минуты, но его носитель не прислушивался, он балансировал во время прыжков по этажам. Уже во время приближения к опечатанной двери подселенец начал давать инструкции. Тайник справа от двери, 13 камней в сторону и 20 вверх. Я уже вижу там выступы, цепляйся за них, а вот и щель. Так, попробуй левее. Ага, все же тут, теперь спрыгивай. Хаем, с нее сбросилась привязка. Так даже лучше. А теперь нужна твоя кровь. Не тупи, сделай свою кожу уязвимой и этой же палочкой сделай укол. О, началось. Гаррит, как только его глаза отошли от вспышки, уставился на уже свою новую палочку. Черный цвет, 11 дюймов, на более толстой трети присутствует выступ в виде призмы. Вроде бы ничего необычного, но явно исходящее от выступа тепло и дрожание будто само просило использовать магию. «Гаррит, мать твою, за нами следят!» — крикнул Том, когда на краю поля зрения кто-то промелькнул. Гаррит тут же сделал резкий рывок к цели и наткнулся на Драко Малфоя. После осознания, кто следил, у Поттера изнутри поднялась непонятная ярость. Она требовала покарать мальчишку за то, что тот помешал осматривать новую собственность. Сам же Поттер Певереллу не стал сопротивляться этому чувству, а Том просто физически не мог докричаться. Гаррит, поддавшись инстинктам, создал у себя в руках что-то похожее на лассо из твердого пламени, после чего накинул его на ноги убегающей добычи. Малфой тут же упал и был подтащен к охотнику, который игнорировал вывихнутые лодыжки и крики своей цели. Как только драка оказался в пределах досягаемости, руки Поттер тут же схватил его за голову и заставил их взгляды пересечься. Он почувствовал у молодого аристократа страх и боль, но, проигнорировав это, начал буквально разрушать разум блондина. Тот пытался сопротивляться, но ничего не смог противопоставить Гаррету. Когда же дело было закончено, в Гаррета прилетело несколько склянок. Он сперва не обратил на это внимания, но ударившая в нос вонь вызвала перегруз информации от носа, из-за чего парень на пару секунд завис. В этот промежуток в него прилетело еще несколько зелий, но на этот раз ослепивших и оглушивших Поттера. Пока тот стоял и пытался прийти в себя, на него набросились несколько десятков веревок. Да, они тут же были порваны, но еще парочка склянок просто облепили Гаррета какой-то твердой пеной и клеем. От этой смеси он просто не смог нормально двигаться. «Что вы творите, Поттер?» — крикнул в лицо пленнику подошедший Снейп. «То, что делает каждый хищник со своей добычей», — огрызнулся Гаррет, выпуская в декана Слизерина пламя изо рта. Тот просто плеснул на огонь какую-то жидкость и все прекратилось. «Гаррет, мальчик мой, что ты делаешь?» — спросил появившийся из вспышки пламени Дамблдор, направляя на ученика палочку с 9 утолщениями. «Уничтожаю паразитов, которые произошли от пшеницы», — чуть ли не прорычал Гаррет, после чего его рот что-то закрыло. «Гаррет, у тебя пробуждение наследия, не дергайся». После этих мыслислов, слова и фразы, переданные с помощью легилименции магии разума, Дамблдора голову юного волшебника пронзила боль, после которой наступила ясность мысли и возобновление голоса подселенца. «Пиздоволшебник! Гаррет, мать твою, через колодец! Чтоб тебя черти трахали, что ты творишь!» На чистом русском надрывался Том. «Гаррет, мальчик мой, тебя так не оставит, тебя отправит в Азкабан», — мягко сказал Дамблдор. «Нет», — твердо ответил Поттер, — «у меня есть другой вариант. Освободите рот». Дамблдор, хоть и не полностью поверил, выполнил просьбу ученика. «Я, Гаррет Джеймс Поттер, отрекаюсь от обучения в школе и своей волшебной палочки», — после чего Гаррет имитировал выброс, который должен был имитировать эффект от разрыва связи со школой и палочкой, той, что с отслеживанием. Однако же связь со школой действительно была разорвана, что стало приятной неожиданностью для Поттера. «Я тебя понял, имитируй обморок, он в таких случаях часто бывает. У нас еще договор о книгах». После этих слов Гаррет потерял сознание. Очнулся молодой волшебник уже в поезде. Рядом лежали его сумка и желтый конверт. «О, наконец-то! Что это было?» — начал кричать Том. «Похоже, пробуждение наследия рода Гриффиндор. Я, мля, не про это. Что это было за отречение? Мы же вдвоем читали законы магической Британии, относящиеся к Хогвартсу. Там прямо было сказано про возможность отречения и снятия всех обвинений, которые были получены за преступления в стенах школы. Один из молодых законов. Также я использовал имя, с которым меня приняли в школу, а не мое истинное имя, так что палочка все еще со мной. Ты точно наследник Слизерина? Увидел лазейку там, где не увидел я», — ошарашенно сказал Том. Гаррет же быстро открыл конверт и достал находящуюся там записку.